Эпилог. Они пытались меня уничтожить. Мимо меня в направлении камина прошлепал дымящийся Роур. Тебя невозможно уничтожить. Сам же рассказывал, как куролесил первые 400 лет своей жизни. А если им это все-таки удастся? Элементаль шлепнулся пузом на горку поленьев и блаженно зажмурился, охватывая их сразу всеми лапками. Вначале они решили испытать меня огнем, а когда испугались, что перегрели, залили водой. Да у меня чуть вся шкура не потрескалась. Вон, до сих пор пар идет. Значит, войдешь в историю как первый элементаль, ставший жертвой любознательности парочки двустихийников. Я раскатала тесто в тонкий пласт и начала стаканом вырезать кружочки, чтобы налепить вареников с вишней. Сам же хотел прославиться, а тут такая возможность. «Вообще не понимаю, что тебе не нравится. Вначале ты ругался, что некого будет нянчить. Потом психовал, что не нужно нам было так рисковать, когда понял, что у детей будут оба стихийных дара. Затем пищал от восторга, что таких воспитанников у тебя еще не было. Кстати, а где Эбигейл и Оуэн? Что-то я их в саду не наблюдаю». «К деду твоему унеслись. Сказали, что соскучились, хотя были у него вчера», — фыркнул Роур, переворачиваясь на спину. «А ты почему не с ними?» Посмотрев на присыпанный мукой стол, я решила, что, слегка подморозив продукты, успею приготовить ужин до прихода Эйдена со службы. Пусть дед Гонрой и хорохорится, что до сих пор крепок и даст фору любому молодому просящему, а приглядеть за внуками ему и вовсе труда не составляет, все-таки он был уже старенький. Я действительно забрала их с Сетом в Сторнвуд, купив небольшой домик через два от нашего с Эйденом. Но, в отличие от мужа, не стала повторять его ошибку, решив причинить добро насильно. А сперва предложила уехать со мной, чтобы попробовать жить обычной жизнью. И только получив их согласие, отправилась к королю. Ферро вылечил Сета и избавил от старых болячек деда Гонро. Парень стал совсем взрослым, женился, ко всеобщей радости, на дочери пекаря. Как ехидно заметил несносный Роур, вначале его привлекли в девчонки булочки, которые она таскала из-под прилавка, чтобы побаловать сладкоежку-ухажера, а потом он переключился на другие, но не менее аппетитные. Элементалю вообще грех было жаловаться, так как периодически появляющиеся в нашей большой семье карапузы приводили его в восторг, и он не делал разницы между тем, магами они были или обычными человеческими детьми. А бубнить он просто привык, но не может он существовать иначе. «Лара, а ты куда собралась?» «Схожу лучше к деду Гонро. Посмотрю, чтобы дети не разнесли его дом, пока Сет с Элис гостят у ее деревенских родственников». «Ой, да ничего с ними не будет. Они там с вашим третьим чудовищем, точнее, первым». «Да-да, вот так ласково Роур время от времени называл Мадалену, которая по упертости характера не уступала Эйдену. Она по-прежнему была все той же милой и любящей девочкой, но иногда в ней проявлялась фамильная баранистость Марлеев, и тогда тушите свет». Во-первых, она не просто закончила пансион, а с отличием, сдав экзамены за два старших курса экстерном, просто потому, что решила испытать собственные силы. Ее куратор посмеивался над недоверием директора и остального преподавательского состава, а потом с гордостью сам вручил ей итоговый зачетный лист, отвоевав право сделать это лично. Все-таки Мадалена была его любимой воспитанницей. Своим упорством и трудом ей удалось достичь весьма значительных результатов. Во-вторых, сестра Эйдена решила продолжить свое обучение и поступила в Академию Инквизиторов. Нет, девушки среди этой братьи не были редкостью, но выбор немного ошарашил нас обоих. А когда стала известна истинная причина такого решения, у Эйдена и вовсе дернулся глаз. Мадалена заявила, что попросту захотела быть поближе к Ферро, так как еще со времени их первого знакомства тот ей очень нравился. Я прекрасно понимала ужас мужа, который сразу же провел параллель с Вилеттой. Пришлось потратить немало времени, чтобы убедить его. Мадалена не станет слетевшей с катушек под влиянием первой влюбленности избалованной стервой, просто потому, что она другая. Вилетта была жертвой потакания своих прихотей отцом. Кстати, до суда вестница так и не дожила. Поняв, что ничего, кроме смертной казни, ей не светит, она попыталась очаровать одного из инквизиторов-стражников и сбежать, за что и была уничтожена на месте. Страшная смерть. Ведь на тот момент ее уже лишили магии, и, сгорая заживо, она испытала все муки сполна. Брис тоже свое получил, упокоившись навечно, спустя всего несколько дней после гибели дочери. Но до последнего вздоха он обвинял Эйдена в своем падении. Хотя это Вилетта, узнав, что любимый папочка заказал объект ее вожделения наемникам, впервые с ним поссорилась и решила самой стать повелительницей мира, чтобы никто не смел ей указывать, как поступать и кого любить. Да, это Брис тогда передал исполнителям тот самый стилет-артефакт, выпивающий магию, когда узнал, что Эйден обнаружил факт пропажи артефактов, который почему-то скрывали. Страхи мужа не оправдались, просто потому, что Мадалена действительно была другой. А свой выбор сделала исключительно потому, что Ферро не любил покидать стены Инквизиции в силу своей некоторой социофобии. Ему там было комфортно. Он и сейчас спокойно вылавливал неугомонных годовалых близнецов из-под больничных коек, за которыми приглядывал во время дежурств обожаемой супруги. Наш целитель бубнил, подобно Роуру, что в его окружении развелось слишком много рыжих магов, но своих мальчишек обожал и не желал перепоручать каким-то там нянькам, хотя они с Мадаленой могли легко себе позволить целый штат, так как в деньгах не были стеснены от слова совсем, как и мы с Эйденом. Но несмотря на то, что муж по-прежнему занимает должность старшего хранителя, а я ношу титул графини, каждый вечер мы отпускаем прислугу, чтобы провести время в узком семейном кругу. Приготовить собственноручно ужин для меня святое. Хотя уборку, стирку и уход за садом с удовольствием перепоручила нанятым Эйденом людям вскоре после свадьбы. Нет, со здоровьем у меня больше никогда не возникало проблем. Сразу после ритуала Феро подтвердил, что та безумная мешанина из энергетических потоков, которая была во мне, исчезла, превратившись во вполне себе стандартные, характерные для человека, имевшего когда-то задатки к магии. После восстановления привязки к источнику Норан, целитель снова подтвердил, что все в порядке, и просил своего друга не параноить, а оставить его в покое. До сих пор помню, как Ферро крикнул нам вслед, чтобы ближайшие лет 20 точно нас не видел. Однако уже спустя 3 месяца был вытащен Эйденом из любимых стен инквизиторского больничного крыла, когда меня замутило после завтрака. Даже несмотря на проведенный ритуал, навсегда избавивший меня от всех негативных нюансов прошлой жизни, муж очень за меня переживал, и вместо того, чтобы понять истинную причину моего состояния, решил, что меня нужно спасать. Ферро дал Эйдену затрещину и, обозвав счастливым папашей, отбыл во свояси. Подумать только. Уже 12 лет прошло, Эбби уже в следующем году предстоит поступать в академию, а Оуэну через 3 года. Дочка родилась с такой же буйной огненно-рыжей шевелюрой, что и у Эйдена. А вот сын со временем посветлел, став больше похожим на меня. Мадаленка, узнав о рождении племянницы, запаниковала, вспомнив, как ее собственный отец ни в грош не ставил, так как она родилась девочкой. Но, увидев, как старший брат носится с Эбби, успокоилась. Дед Гонро был счастлив не менее моего мужа. Ведь он наконец-то обрел семью, впервые после того, как жена умерла, а дочь выставила его за дверь. Поначалу наши с ним отношения напоминали связку «дедушка-внучка», но постепенно, как-то совершенно незаметно, перестроились на отец-дочь. Дед Гонро, несмотря на то, что я по-прежнему его так называла, стал мне тем самым папой, любви которого мне так не хватало в моей прошлой жизни. Помню, как однажды во время прогулки к нам подошла незнакомая дородная женщина и, оценив его ухоженный внешний вид, бросилась с распростертыми объятиями, говоря, как рада, что ее отец стал достойным человеком. Меня это так резануло по сердцу, ведь я знала историю деда Гонро. Однако он отстранил женщину, сказав, что та ошиблась, и ее отец умер много лет назад, как и его дочь, а теперь у него есть только я и Сет. Вот так мне, выросшей в большой семье, удалось обрести ее по-настоящему только в этом мире».